связи с очередным появлением американских ядерных стратегических бомбардировщиков в воздухе над Корейским полуостровом. 22 июня представитель Министерства иностранных дел Каиндер дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Вот что он сказал. 20 июня два американских ядерных стратегических бомбардировщика B-1B провели в воздушном пространстве Южной Кореи бомбардировочные учения. Тем более американская Вайшна не скрывает план более одного раза в месяц перебросить стратегические бомбардировщики на Корейский полуостров. Это лишний раз показало подлинное лицо Соединенных Штатов Америки как главного нарушителя мира и стабильности в регионе и зачинщика гонки вооружений. Нынешнее развитие ситуации, когда США непрерывно накаливают положение на Корейском полуострове, безумно прибегая к ядерной угрозе и шантажу, подтверждает мудрость наших мер по умножению ядерных сил сдерживания. На нас не подействует любая военная угроза и шантаж Америки. Наоборот, их военный нажим сильнее подталкивает нас к дальнейшему укреплению ядерной мощи и мощи баллистической ракеты. Об этом должны ясно понять Соединенные Штаты Америки. По мере усугубления их военного безумия, мы будем быстрыми темпами развивать свои ядерные вооруженные силы в защиту мира и стабильности на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.